перакладаў. А зараз на чарзе зона свабоды. Чаму беларусы шмат п'юць? Што трэба зрабіць, каб пілі менш? Лідарства Беларусі ў спажыванні алкаголю, выпадковасць ці тэндэнцыя? Гэтай тэмы абмяркоўваюць Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і загадчык наркалагічнага аддзялення навукова-практычнага цэнтру псіхічнага здароўя Уладзімір Іваноў. Гутарку вядзе Аляксандр Лукашук. На гэтым тыдні былі абнародаваная справаздача сусветнай арганізацыі здароўя ў справе ўжывання алкаголю ў розных краінах свету. Сусветным лідарам у гэтым сумным спаборніцтве аказалася Беларусь. 17,5 літраў спіртовага эквіваленту на душу насельніцтва. Дар Уладзімір, вы вядомы спецыяліст у справе наркалогіі, што, канешне, не толькі алкагалізма, а іншыя залежнасці. Як бы вы нам патлумачылі, что такое алкогольная залежность? Алкогольная зависимость, как, собственно, любая другая зависимость, складывается из двух вещей, которые понятны любому нормальному, грамотному человеку. Первое – это влечение к употреблению вещества. Оно называется на медицинском языке первичное патологическое влечение, то есть желание употреблять это вещество. Алкоголь, героин или никотин в форме там курения сигарет или спайс, что сейчас становится модным в кавычках, к сожалению. Патологическим делает его то, что несмотря человек на то, что человек переживал какие-то проблемы с употреблением, он вновь и вновь начинает его употреблять. То есть курильщик кашляет, плохо себя чувствует, сердце болит, значит, а он все равно курит, потому что у него тяга. Алкоголик или больной алкоголизмом, или зависимый от алкоголя человек переживал асфальтовую болезнь, потерю денег, и жена от него уходит, так сказать, а работу он теряет, а он все равно употребляет алкоголь, несмотря на эти тяжелые последствия. Это тяга. То есть это вот такое первичное патологическое влечение к употреблению вещества. То есть человек употребляет вещество, несмотря на то, что возникают проблемы с этим. И второй симптом – это утрата контроля над дозой в процессе употребления. То есть, казалось бы, ну, там выкурю одну сигаретку вечером перед сном и все. Нет, невозможно. Настоящий зависимый от никотина будет курить в режиме примерно одна сигарета в полчаса или час. То есть, выкурю свою пачку в день как минимум. А больной алкоголизм, если начинает употреблять алкоголь, он не может ограничиться там 100-150 грамм водки, допустим, потому что после этих 100-150 грамм водки у него возникает непреодолимое желание продолжить выпивку дальше. И он, так сказать, берет на грудь много, и отсюда и возникают эти тяжелые последствия пьянства. То есть два симптома. Тяга, влечение, драйв такой и утрата контроля над ситуацией потребления. Вот эти два признака. Если они имеются, человек, конечно, находится в зависимости. Если этих признаков нет, то зависимости еще нет. Первое место вот в этом документе, подрихтованном организацией ААН, Сусветной организацией аховы здоровья. Что это означает? Это вот присуд уже, это выпадковость? Это первое место, это уже назавсёды из усім, Юры. Ну, видите, я поглядел ранейшую статистику. Мне здаётся, что, конечно, вот в относинах до этого первого места Белоруссии в свете, повод для алкоголизма, ну, тут было певное такое, я бы сказал, журналистское акцентование. Так, Беларусь, поводле гэтай справаздачы, займала першае месца ў свеце. Але паводле справаздачы, якая была выдадзена 3 гады таму, займала 10 месца. І сітуацыя, наколькі я разумею, прыкладна такая. Ёсць 10, ну, 5, 7, 10 краін. Это Беларусь, Расія, Украіна, Малдова, Літва, Чехія. Якія фактычна вот эта група лідараў. Яны год ад году мяняюцца, гэтым разам аказалась першая Беларусь, скажам, у 11-м годзе была Малдова, праз некалькі гадоў можа быць, я не ведаю, скажам, Расія, ці Чэхія, ці Украіна. Першае месца, але, ці другое, не так. Але да, гледзячы па ўсім, вот усё роўна, вось эта група краін лічыцца вось у паводле нормаў Усесветнай арганізацыі здароўя 8 літраў на чалавека спірту ў год, это як бы, ну, я еще больше меньше. Вот все эти краины пьют значно больше, амаль удвоя больше. Мы вернемся еще до этого питания. Ян, вот вы и не доктор, и не статистик, але вы журналист, вы перекладчик, вы литератор, вы шмат ездите по региону. Як бы вы отказали на питание? Чим адрозніцца, чим нацыянальныя спецыфікі, стэрэатыпы піцця ў беларусаў і суседніх народаў? Ну, ёсць такія адрозненні. І я думаю, яны маюць як такое апраўданне гістарычнае і культурнае. Розныя народы, якія спажываюць алкаголь, яны гэта робяць па-рознаму. Па-моему, палякі, яны вельмі падобныя ў выпіванні да беларусаў, у тым сэнсе, што, скажам, палякі п'юць алкаголь у гасцінах, на сямейных святах, у сэнсе ў сям'і, альбо, скажам, у знаёмых і ў сваякоў. Нема як бы яшчэ паўсюдна такога трэнду, што алкаголь спажываецца дзесьці ў публічным месцы, я маю на ўвазі ці то бар, ці то паб, ці рэстаран. У Чэхіі гэта заўважальнае. Тут чэхі наогул, як калі напіваюцца разам, дык яны ў кампаніі, у бары п'юць наогул не моцны, цвёрды алкаголь, а піва. І тут, як бы, скажам, зусім іншая стэрэатып спажывання алкаголю і стэрэатып, скажам, як мы бачым чэха. Так само, мне здаецца, хаця я ніколі не быў у Ірландыі, але кажуць, так само ірландцы, хутчэй за ўсё, яны ў кампаніі напіваюцца, у пабах, у барах, ці то віскі, ці то сваё піва, а ў скандынавы яны хутчэй за ўсё схільны да таго, каб напівацца ў самоце дома. Так што тут, я б сказаў бы, ёсць па-рознаму, і ўсё гэта звязанае і з гісторыяй, і з культурнымі навыкамі. Напрыклад, мы паходзім з тае часткі Еўропы, дзе як бы святы заўсёды адзначаецца алкаголем. Ёсць, як бы, скажам, такая традыцыя адзначання розных рэлігійных святаў алкаголем, чаго, напрыклад, ужо не назіраецца ў Чэхіі, таму што як бы наогул традыцыя адзначання святаў яна паволі знікае з грамадскага жыцця. Перадача «Званочкі». Свабода слухае вас. Ян Максімюк абмяркоўвае. І перамяркоўвае. Вашы званкі і «Званочкі» на «Свабоду». Тэлефануйце ў Менск 266-39-52. Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца. Вы слухаеце перадачу «Зона свабоды». У ёй удзельнічаюць Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і загадчык наркалагічнага аддзялення навукова-практычнага цэнтру псіхічнага здароўя Уладзімір Іваноў. Гутарку вядзе Аляксандр Лукашук. Дарю Владимира, як бы вы отказали вот на пытание про национальные особливости пьянства, тизалежности? Можно так поставить пытание в огуле? Ну, в каком-то смысле, конечно. Я должен сказать только, что уровень заболеваемости алкоголизмом или зависимости от алкоголя примерно одинаков во всем мире на самом деле. Дело в том, что алкоголь как товар, как продукт продажи доступен практически во всех странах перечисленных. Ну, мы не будем брать экзотику, там, Африку, допустим, Китай или даже Латинскую Америку, которую, может, немножко хуже знаем, но североамериканский континент, Европа, алкоголь доступен. То есть он достаточно дешев и доступен. И уровень алкоголизма примерно одинаков. Скажем, США дают примерно 12% населения, зависимых от алкоголя. У нас, например, даже на 10% не дотягивает. Вот согласно их критериям 12%. У нас, я думаю, ну, 5-6% скорее будет население зависимо от алкоголя. Мы должны понимать, что форма пьянства может быть разная. То есть алкоголиков примерно одинаково, но форма пьянства, форма потребления и поведения, оно будет совершенно разное. По моим наблюдениям, я тоже в свое время путешествовал, и сейчас продолжаю путешествовать с удовольствием. У меня, так сказать, друзья за рубежом есть, и средняя дочка живет в Швеции. Поэтому я с удовольствием наблюдаю эти процессы национальной особенности. По моим впечатлениям, зарубежные алкоголики не агрессивны, в отличие от наших. В Оксфорде, в университетском городке, я иду через полянку, лужайку, сидят джентльмены с красными носами прямо на траве, дуют из горла фауз патроны, гарнисты, как мы их называем, но они приветливо машут руками и улыбаются. Нет проблем. В Германии на вокзалах ко мне подходили наркоманы. наркоманы и алкоголики, явно это сказать. Но как только им говоришь «Ich bin Ausländer», они немедленно извиняются и отходят. Вы представляете, если бы, так сказать, к иностранцу вот окружили бы наши алкоголики, да? Да, вот... мы этого являемся, Петр Владимирович. Расскажите, а в чем причина агрессивности? Что, какая суть агрессивности и пьянства? Вы знаете, ну, она вообще на самом деле прямая. Потому что, скажем, если мы будем исследовать древние источники, то вот древние индусы, высшие касты употребляли гашиш, который дает расслабление и некое духовное преобразование, а воины пили алкоголь, потому что алкоголь, в принципе, рождает агрессивность на самом деле. Но европейцы эту агрессивность сдерживают все-таки. А у нас она не сдержана. Это вопрос, конечно, культуральный. И я думаю, что это вопрос зрелости нации. Потому что вообще культура – это самоограничение. Она начинается с самоограничения. Человек должен ограничивать себя в чем-то с самого детства. И это и есть культура и воспитание. А у нас, знаете ли, вот мы хотим воли. Русские, белорусы, украинцы, поляки. Воля, вот что самое главное. Чому белорусы так шмат п'ють? С таким питанием мы звернулися до Минаков на улицах Минска. Алкоголь отвлекает от бытия. Выпил стакан, свободен весь день. В России больше. Скорее всего, больше. А кто вам сказал, что много пьют они? Статистика свечет про это. Ну, не знаю. Надо, конечно, поменьше было бы пить. Побольше работать. Чему пьют все ж таки? На того, что ничего не делают, наверное, мне кажется. Я с Обосвичевщины и приезжаю летом 40 километров от Витебска. Там буквально все пьют. Они и работы нет, наверное, по интересам. Там вообще негде работать, кроме колхоза. Колхоз почему-то себя изжил. Не очень заботятся о людях. Особенно в сельской местности довели до предела людей. Получают 1 000 000 рублей колхозник. Половина получают продуктами, в магазины идут отовариваться, половина денег. То есть рабочий колхозник живет хуже, чем пенсионер. Это, наверное, все славянские народы пьют. Может, это и давно у нас так принято. Все праздники пьем, и не праздники пьем, и молодежь сейчас как-то тоже наша любит. И всем, ну, не скажешь, что и мы, конечно, молодые, но сейчас, по-моему, еще похлеще пьют. Пьют больше. Это все-таки то поколение, и, может быть, их невоспитанные дети. А новое поколение, оно другое. И так как я работаю с молодым поколением, то хочу сказать, они с каждым разом становятся умнее. Они не пьют и не курят. И поэтому я надеюсь, что у нас это в прошлом. Все же это перспективы не имеет пьянства в Беларуси. Ян, а что за этих отказов притягнуло вашу увагу? Ну, мне как раз сподобался отказ одной из подарников. Она сказала, что вот молодое поколение, которое вошло в житё, как, скажем, ну, неблаго зарабляет, поравнавча, и оно, как бы, скажем, уже меняет навыки такого життя, и оно... И оно мает перед собой некую иную мотивацию до життя и споживает меньше алкоголю. Это фактично зауважается. Той, кто мает добрую працу, той, кто мает перспективу социального, экономичного авансу, он будет пить меньше. Той, кто живет крышку беднее и фактично с тех грошей, которые он зарабатывает, приносит что месяц до хаты, он не может откласти, как купить себе ці ту машину, ці то дом за городом, ці далей. Махчима, он их будет, как бы, скажем, выдавать с дня на день. Махчима, он будет больше схильный выпивать. Прогучала передача «Зона свободы». У ней удельничали Юрий Дракокруст, Ян Максимюк, психиатр Владимир Иванов, вёл гуторку Александр Лукашук.